Иисус родился в Вифлееме, согласно пророчествам Ветхого Завета и Слову, полученному Марией от ангела Гавриила. Но ангелы сообщили эту великую новость о его рождении и простым пастухам, которые пасли свои стада. Об этом нам рассказывает в своем Евангелии Лука. Пастухи получают сообщение о рождении Иисуса. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 20 стих. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». После этого поразительного сообщения, полученного пастухами, явилось, как пишет Лука, многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Пастухи, оправившись немного от пережитого страха и изумления, сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Когда они прибыли туда, они увидели Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Пастухи, при виде младенца, подтвердившего своим присутствием слова ангела, рассказали всем вокруг, что сказал им сам ангел, когда они пасли своих овец. Лука говорит, что Мария, выслушав пастухов, изумлялась всему сказанному о ее сыне и сохраняла слова сии, слагая в сердце своем. Пастухи после этого вернулись, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Подобно Марии и Иосифу, они поверили Божьему Слову. Бог привел своего Сына в мир без фанфар и салюта. Он не сделал из этого события грандиозного зрелища спектакля. Вместо этого он воспользовался такими скромными людьми, как Мария, Иосиф и пастухи. Последние не пользовались особым почетом в обществе. Это были простые люди полей. Но они, должно быть, были хорошими, честными людьми. И мы снова видим в этом выборе величайшую Божью мудрость в том, что Он избрал именно таких людей, чтобы они приняли и разнесли по всему миру весть о рождении Иисуса Спасителя. Представление в храме. 2 глава, с 21 по 38 стих. Как и всякий другой израильский ребенок мужского пола, Иисус прошел обряд обрезания. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом. Затем, в положенное время, по прошествии 33 дней, согласно книге Исход 2:12-13, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола был посвящен Господу. Даже сегодня евангельские верующие считают необходимым представлять маленьких детей перед Господом. При этом родителям детей и верующим данного события дается наказ молиться за них, чтобы, вырастая, эти дети смогли найти Господа и отдать свою жизнь на служение Ему. Лука рассказывает, что во время представления Иисуса перед Господом в храме находился человек по имени Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, избавление, обещанное с приходом Мессии. И Дух Святый был на нем. Святой Дух открыл ему, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Бог открыл Симеону, что ребенок, только что представленный перед Господом, был Мессией, которому было суждено прийти. И Симеон взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба своего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Благословив ребенка, Симеон начал пророчествовать о нем. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: „Се, лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет нареканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец“». Иисус должен был принести благословение и спасение язычникам и славу древнему Божьему народу Израилю. Но он встретит большую оппозицию своему служению и будет отвергнут многими. Самой Марии предстоит много перестрадать, но эти страдания принесут благословение многим. Его приход послужит причиной для падения и восстания многих в Израиле. Симеон не был единственным человеком, говорившим о младенце Иисусе в Иерусалимском храме. Была там также одна пророчица по имени Анна, вдова преклонных лет, служившая Господу в храме постом и молитвой. И она в то время, подошедши, славила Господа и говорила о нем, Иисусе, всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И помимо Симеона и Анны в храме были другие, ожидавшие избавления согласно Божьему обетованию о приходе Мессии и Спасителя. Люди праведные и верные, боящиеся Бога и ожидавшие исполнения Божьего обещания о великом и славном будущем Израиля. Эти люди в тот момент увидели, что обещание исполнения их ожидание явилось пред ними в лице Иисуса. Ранние годы Иисуса. От Луки 2 глава с 39 по 52 стих. Лука далее рассказывает о ранних годах Иисуса, хотя в Библии об этом времени его жизни не дается много деталей. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. У израильтян был обычай каждый год на Пасху приходить в Иерусалим. И когда он, Иисус, был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Его родители после праздника отправились обратно домой, но Иисус остался в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его. Они просто подумали, что он присоединился к кому-нибудь из их соседей или родственников. Но когда им не удалось найти его среди соседей и родственников, они вернулись в Иерусалим и нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Каждый слышавший его, в том числе и его родители, поражался его пониманию и его ответом. Матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Еще в раннем возрасте Иисус уже показывал, чем должна быть его жизненная миссия. Его родители не могли понять, что он имел в виду. Но Мария, его мать, по словам Луки, сохраняла все слова сии в сердце своем. Она пыталась собрать воедино все, что знала о своем первенце, все те поразительные сведения, полученные о нем. Иисус, повествует далее Евангелие от Луки, вернулся с родителями в Назарет и был в повиновении у них, и он преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков.